«Я скажу это только графу Вальброса», — молвил он по-зингарийски. «Смерть кружит надо мной. Наклонись, Вальброса!» Лицо графа разгорелось от нетерпения, он приближался к умирающему. «Нажми один за другим 7 черепов на боковой стенке», — просипел Зорот. «Потом голову дракона, который вьется на крышке. И, наконец, надави на шар в когтях дракона. Секретный замок откроется». «Ящик, быстро!» — взвизгнул Вальброса и выругался. Конан поднял ящик и поставил его возле пыточного колеса. Вальброса оттолкнул короля в сторону. «Да я открою!» — высунулся вперед Белоса. «Его не откроет никто, кроме меня!» — закричал Вальброса. Конан, инстинктивно схватившийся за меч, поглядел на Зорота. Глаза его были мутные и кровавые, но он очень внимательно глядел на графа, и словно бы тень мрачной улыбки коснулась его губ. Торговец не открывал тайны, пока не понял, что умирает. Конан повернулся к Вальбросу и стал глядеть на него так же внимательно, как умирающий. Край ящика был украшен рельефом из 7 черепов среди ветвей причудливого дерева. А посередине свивался в кольца инкрустированный дракон. Вальброса поспешно нажимал на черепа и, коснувшись большим пальцем головы дракона, грязно выругался и замахал рукой. «Заноза!» — проворчал он. «Палец занозил!» Потом он нажал на золотой шар в лапах дракона, и крышка подскочила вверх. Золотое пламя ударило в глаза. Казалось, что в резной коробке пылает огонь, готовый вот-вот вырваться через края. Белоса вскрикнул, граф тяжело дышал, пораженный Конан стоял в молчании. «О, Митра, что за камень!» Рука Вальброса погрузилась в ящик и вынула оттуда пульсирующий алый шар, осветивший камеру мягким светом. Вальброс оказался бледным, как покойник, и вдруг умиравший на колесе человек расхохотался. «Глупец!» — воскликнул он. «Камень принадлежит тебе, но вместе с ним я подарил тебе смерть, заноза в пальцы. Посмотри на голову дракона Вальброса!» Все одновременно повернулись и посмотрели. Из раскрытой пасти на рельефе что-то торчало. «Зуб дракона!» — хрипел Зорот. «Он смочен ядом черного стигийского скорпиона. Дурак! Дурак! Трижды дурак! Зачем ты открывал его голой рукой? Смерть! Ты уже мертв!» И умер сам с кровавой пеной на губах. Вальброса зашатался и крикнул. «О, Митра, я горю! Огонь пылает в моих жилах! Смерть! Смерть!» И, скорчившись, рухнул на пол. Страшные судороги пробежали по телу, глаза остекленели, почерневший рот ощерился в страшной усмешке. «Готов!» — проворчал Конан и наклонился, чтобы поднять камень, выпавший из скрюченных пальцев Вальброса. «Готов!» — проворчал Белоса, и в глазах его зажглось безумие и ярость. Он начал двигаться. Ослепленным сиянием камня и потрясенный его доступностью, Конан оплошал. Прежде чем он разгадал намерение Белоса, что-то со страшной силой ударило его по шлему, и на кровавый блеск кристалла пролилась живая кровь. Послышались топот ног и рев, подобный реву раненого буйвола. Оглушенный, но не вовсе потерявший сознание, Конан сообразил, что Белоса ударил его железным ящиком. Голова уцелела только благодаря шлему. Он попытался отогнать тьму от глаз, шатаясь, поднялся и вытащил меч. Камера ходила ходуном в тумане. Дверь была открыта, и быстрые шаги доносились уже с винтовой лестницы. На полу валялся лохматый палач, остатки жизни вытекали из огромной раны на его груди. И сердце Римана пропало. С мечом в руке, с лицом залитым кровью, Конан выбрался из камеры. На неверных ногах он сбежал по лестнице, слыша во дворе крики, лязг металла, а потом конский топот. Он выбежал во двор и увидел беспорядочно бегущих солдат и визжащих девиц. Боковые ворота были открыты, возле них лежал стражник с разрубленной головой. Кони, среди них и черный жеребец Конона, носились по кругу. «Он сошел с ума!» — вопила какая-то женщина. «Выскочил из замка, как бешеный пес, и начал рубить на все стороны. Белоса взбесился!»